на манер знаменитого монолога Татьяны Дорониной «Любите ли вы театр?». Но я уже признавался в романе «Московский полет» и готов повторить снова и снова, что первые 2 года эмиграции я каждую ночь реэмигрировал в Москву. Я во сне часами бродил по ее улицам, переулкам и набережным. Меня еженочно преследовал запах московской сирени и голоса подмосковных электричек. И когда в 1989 году я впервые прилетел в Москву после 11 лет отсутствия и вдохнул на Садовом кольце эту прогорклую смесь июльской московской пыли, тополиного пуха и паров нечистого бензина, я вдруг подумал, что этот воздух Родины мне дороже и вкусней озона Соренто, Флориды и даже Сан-Франциско. И вот теперь, после такого короткого отступления, вернемся на седьмое небо. Останкинская телебашня в марте 1973 года. Пейзаж с этой поднебесной высоты оказался таким, что мое романтическое сердце вместе со всеми моими ангелами-хранителями ухнули вниз без всякого лифта. Потому что от Останкина и до самого Кремля перед нами расстилались только грязные крыши, покрытые серым мартовским снегом и расчерченные провалами грязно-серых проспектов. И некуда нам было деться от этого убийственного пейзажа, от этих разинутых и щербатых ртов московских улиц. Некуда, потому что шарикоподшипник седьмого неба уже медленно покатил нас вокруг телебашни, и мы, как галерники, оказались приговорены к часовому пребыванию в этом чертовом колесе, и вокруг нас на все 360 градусов расстилалась унылая, серая, низкорослая и грязная мартовская Москва. И меню седьмого неба оказалось под стать этому вымороченному пейзажу. Лангет, рамштекс и бифштекс, которые были приготовлены из отходов подошвенной кожи фабрики «Скороход». А шампанское, на которое я возлагал столько надежд, боже мой, подумайте сами, кому я предлагал это советское шампанское? Француженке, парижанке, для которой шампань и шампанские вина — как для нас астраханские арбузы. Можете представить выражение ее лица, когда она попробовала это шампанское краснодарского производства. Я не знаю, как я отсидел этот час. Даже в кресле зубного врача, когда мне удаляют нервы, я страдаю меньше, чем я страдал тогда на седьмом небе, мать его, в три креста. Когда нас выпустили из этой поднебесной тюрьмы, когда мы спустились, наконец, с этого усратого неба на простую землю, ни о каком романтическом любовном приключении уже не могло быть и речи. Как говорил Владимир Маяковский, любовная лодка разбилась о быт. Но я не хочу употреблять здесь эту обезличенную возвратную форму глагола «разбиваться». Я сам своими руками, а точнее своей затеей с романтической прогулкой по Москве, засушил тогда и утопил в грязно-мартовском снегу тот экзотический цветок странного влечения ко мне юной парижанке Вирджинии Прадоу. Но мог ли я признать свое поражение и, не солоно хлебавши, вернуть эту Вирджинию в метрополь? Нет, конечно. Пусть я постеснялся отвезти ее в свою конуру Вороньей Слободки, заселенную мухами, алкашами и крикливым поносиком Васькой Капустиным, пусть я не мог умчать ее в санях куда-нибудь за город, на дачу с русской баней и турецкими коврами, У меня, к стыду моему, такой дачи нет и по сей день.